Ризотто со скумбрией. На 4 порции 1 стакан риса, 2 стакана воды, полстакана сливочного масла, 1 скумбрия, 1 луковица, 1 морковь, 1 зубок чеснока, 100 грамм сыра. Хорошо вымытый рис всыпать в кастрюлю с кипящей водой. Варить, помешивая до полуготовности. С помощью дуршлага переложить рис в решетку пароварки, на дне которой лежит влажная хлопчатобумажная салфетка. Решетку поставить на кастрюлю, в которой кипит вода, варить до готовности. Скумбрию почистить, помыть, отделить от костей, мелко порезать и уложить в чашу для варки риса. Добавить натертые на терке морковь и лук, залить водой, поперчить, посолить. Готовить на пару 1 час. На сковороде нагреть масло, добавить измельченный чеснок и измельченную скумбрию, смешать с рисом, посыпать тертым сыром.